Серый приехал на Патриаршие пруды не один, спрятался за табачный киоск Саша-летчик. Черт его знает, что этому Гольдину нужно, а вдвоем они спокойно отобьются. Хоть и поздновато было, а народу у прудов много. Тепло, пенсионеры еще не закончили свои прогулки, собачники, молодые пару скамеек облепили, ревели магнитофоны. Жила Москва, и страшновато, и не сытно, и тревожно, но люди шли вечерком к воде, к деревьям, как и прежде. Гольдина Серый заметил сразу же, Роман торопливо шел по аллее. Поздоровались, помолчали. — Где бы поговорить? — сказал Гольдин. — Есть дело, — поинтересовался Серый. Он сразу заметил, что не в себе немного этот человек из-за океана. — Если его можно так назвать, просто хочу тебе посоветовать, как не попасть в тюрьму. — Куда? — усмехнулся Серый. — Недалеко отсюда. 10 минут езды в Бутырку или чуть подальше, в Лефортово. — Шутите, Роман Борисович. Голос Серого чуть сел. — А ты заметил, что я никогда не шучу? Серый молча кивнул. — Тогда пошли с этого праздника жизни. Я бы сам с тобой на лебедей полюбовался, но не время. Нет его у тебя. Здесь рядом кооперативное кафе «Московские зори» в Казихинском. Так там не поговорить, народу много. На улице столики. Их после 7 не обслуживают, а в кафе сейчас своя тусовка. Пошли. Они прошли мимо кафе у Маргариты. Там начиналась ночная тусовка. Молодые парни и девки, о профессии которых спрашивать было не надо. Увидев Серого, все замолчали, как солдаты при виде генерала. Замолчали и расступились почтительно, дорогу освобождая. Пока только были рекруты рэкета, новобранцы, форцовки, ученики и разбойников. «Да чего ж эта перестройка Москву испохабила?» — с горечью сказал Гольдин. «Ну, просто сил нет». «Не нравится», — усмехнулся Серый. «Не нравится. Раньше как было? Мухи отдельно, котлеты отдельно. Да нет, они в мастях разбираются». Я не о мастях, а о людях, которые здесь живут. Московские зори уже погасили огни. Они поднялись по ступенькам, прошли чуть направо и сели на вкопанные в землю пни. Ишь, вкопали, чтоб не унесли, — закрутил головой Гольдин. — Так что, Роман Борисович? Серый закурил. Огонек зажигалки вырвал из темноты его прищуренные настороженные глаза. — Слушай меня и ответь. «Ты знаешь, где товар? А зачем вам? Я же не спрашиваю, где?» «Логично, знаю. Ты можешь его перепрятать сегодня ночью, если нужно. Не то слово». «А что такое? Завтра Филин нас ментам сдает». «Нет!» — Серый засмеялся. «Ну, слава богу, а то вы меня, Роман Борисович, напугали. Давайте я вас отвезу, а то в вашем прикиде по Москве ночной шастать опасно». — Значит, не веришь. — А ты знаешь, что через 3 дня он в Америку улетает, что у него уже паспорт со всеми визами? — Ну и что? — А то, что паспорт-то он сегодня получил и выпустит его только при условии, что он нас сдаст. — Роман Борисович, вы уж меня простите, может быть, в Нью-Йорке вы и авторитет, а в Москве вы вроде тех, что у кафе были. Не вам Филина судить. С ним можно только на толковище говорить. Он же самый крупный авторитет. Серый, я, конечно, так глубоко в московскую блатную жизнь не погружался, но, тем не менее, вы на меня работаете, а не я на вас. Это как сказать. А как хочешь, так и говори. Роман Борисович. Серый бросил сигарету, и она, словно звездочка, упала в темноту кустов. Зачем вы чернуху несете на Филина? Ведь он узнает, вы в Москве реке свой покой найдете. Лопушок ты серый, хотя, видать, в законниках ходишь. Или еще звание почетное не получил? А я туда и не лезу. На зоне у меня авторитет есть, 2 ходки за спиной. Через 3 дня он улетает. Роман Борисович, он же через мою законную бабу билеты берет. Мне проверить, раз плюнуть. Плюнь. Не понял? Проверь. Серый встал, споткнулся, а какую-то корягу выматерился сквозь зубы и выскочил из темного закутка. Гольдин пошел за ним. Серый перебежал улицу и подошел к автомату. Гольдин сел на каменный парапет. — Кому? — звонит Серый. — А вдруг Филину? Тогда все пропало. Нехорошо стало Роме Гольдину. Он на секунду представил, как повезут его сейчас обратно на дачу, и как будут с ним разбираться эти два убийцы. Серый поговорил, повесил трубку, постоял и медленно пошел к Гольдину. — Ну что? — насмешливо спросил Роман. — Пока правда. — Так вот, слушай меня. Завтра в 12 подъезжай к театру эстрады, и все увидишь сам, только товар перепрячь, хорошо? А потом что? Потом с человеком одним разберешься и в дело со мной пойдешь. Машину Филина Серый увидел сразу. Она остановилась на углу Берсеневской набережной. Филин вышел и медленно зашагал к будочке касс речного трамвая, а там его ждал тот самый мент, который на детской площадке кончил Лешу разлуку. — Сука! — простонал Серый. — Козел порченый! А те двое поздоровались, как старые друзья, и пошли к дебаркадеру. Корнеев и Филин поднялись на прогулочный катер. По раннему времени народу было немного, всего человек 10, а на корме совсем никого не было. Они уселись на последнюю скамейку. Филин раскинулся свободно, положил руки на края, глаза зажмурил. — Денек-то какой, Игорь Дмитриевич, неплохой денек. Давай пивка выпьем. А где его взять-то? Филин подмигнул, раскрыл молнию на сумке, достал несколько банок пива. — Богато живут нынче блатные. Немецкое? — Да нет, австрийское, но хорошее очень. А мимо плыла Москва. Уставшая от летней жары, она словно отдыхала этим прохладным солнечным утром. И хотя было начало августа, но осень чувствовалась. Она к спасению приходила в город, измученный щедрым летом. — Игорь Дмитриевич, — Филин бросил банку за борт, — ты помнишь, как дружки твои ментовские тебе взятку слепили и в бутырку кинули? Корнеев молчал. — Молчишь, вспоминать не хочешь. А припомнить-то надо. Они тебя специально в 8-ю камеру бросили. Там же беспредельщики парились. Знаешь, зачем бросили? Корнеев молча кивнул. А бросили они тебя для того, — Филин открыл еще одну банку, сделал большой глоток, — чтобы они тебя и избили, да петухом сделали. Знаешь, сколько разговоров бы пошло. Как же опущенный мент. Зачем ты мне это говоришь? Напомнить хочу. Когда я узнал, кого в эту камеру бросили, сказал, кому надо, и меня туда перевели. Помнишь, каким я тебя застал? Еще чуть-чуть, и быть бы тебе петушком. — Зачем ты мне это говоришь? — зло повторил Корнеев. — А чтоб ты понял, Игорь Дмитриевич. — Что я должен понять? Игорь с ненавистью посмотрел на Филина. — А вот что... Таких, как ты, честных ментов, в Москве по пальцам пересчитать можно. Ты что думаешь, с пистолетиком своим ты выскочишь против законников, деловых, новых, против друзей своих продавшихся, против депутатов прикормленных? Молчишь, значит, понимаешь мою правду. Сейчас наше время настало, а пройдет лет 5, мы и начальников милиции, и правительства назначать будем. И ты, Филин, станешь, наконец, премьер-министром? Смеешься? Тебе плакать нужно, а не смеяться, Игорь Дмитриевич. Так уж плакать. Игорь повернулся и посмотрел назад. Уходил за корму нескучный сад в утренней тишине и зелени. Пустой он был, не то что раньше. Что делать, боятся нынче люди гулять в парках. Не понимаю я нашего разговора. Не понимаю. Ты, видимо, решил меня просветить о криминогенной обстановке в Москве. Филин засмеялся. Зачем же? Я тебя не учу и взятку, как видишь, не предлагаю. Тюрьму я вспомнил, чтоб ты мне тоже услугу одну оказал. Какую? Встреча наша с тобой, Игорь Дмитриевич, последняя, видать. Никак помирать собрался? Нет. Филин, говорят, птица живучая. Устал я. Подаюсь в теплые края. Старость коротать в тишине, от всех дел отхожу. Так какая же просьба? Я тут Игорь Дмитриевич Филин встал, подошел к перилам. В одном журнале вычитал, как раньше в Англии бультерьеров выращивали. Не знаете? Да нет. Щенка подросшего натравливали на быка, а когда он челюстями своими захватывал сердешного, то собачки голову отрубали. — Зачем? — удивился Игорь. — Проверяли замок челюстей. Если разжимали зубы, то весь помет под нож. — Значит, я бультерьер? — Вроде того, Игорь Дмитриевич. Вроде того. — А кто же бык? — Игорь со злостью сдавил пустую банку из-под пива. — Не хочу, Игорь Дмитриевич, чтоб ты голову потерял. Не хочу. Поэтому оставь антик в покое. — Вот ты к чему, Филин? — зло выдохнул Корнеев. — Да, дело у вас забрали, но тебя я знаю много лет. Ты как тот бультерьер, не отступишься. Так вот, отступись, и мы в расчете. Речной трамвай совершил свой круг и вновь подходил к Берсеневской набережной. Филин встал. — Пойду я, Игорь Дмитриевич, прощай. А ты на следующий сойди. Помни просьбу мою. Такие люди, как ты, должны платить долги. Трамвай мягко ударился о кранцы, матрос забросил на кнехт канат. Корнеев глядел, как Филин шел по трапу. Сошел на берег, а на трамвай садилась толпа пацанов и девочек. Растрепанная женщина никак не могла выстроить их в затылок. Игорь смотрел вслед Филину и думал о том, что этот долг он, видимо, никогда не заплатит. Филин солидно поднялся на набережную, поднял руку. Вдруг от дома номер два сорвались со стоянки красные «Жигули». Они наискось пересекли проезжую часть и на всем ходу вбили Филина в гранит парапета. Игорь бежал к выходу, расталкивая детей, слыша за спиной бранные слова. Трамвай уже начал отходить, а он, прыгнув, преодолел полосу воды и упал на самый край причала, а на набережной уже толпа собралась. Игорь еле протиснулся к Филину, вернее, к тому, что раньше было Филином. Кафтанов отхлебнул кофе из стакана, потом встал, подошел к холодильнику, вынул из него два бублика. — Боитесь, что протухнут? — пытался пошутить Игорь. — Хлеб в холодильнике всегда свежим остается, — серьезно ответил Кафтанов. — Ну, давай, пей кофе и дальше рассказывай. — А что рассказывать? Убийца развернул машину, въехал во двор дома номер два, потом подарку у девятого подъезда, там завернул за угол. Бросил машину и ушел спокойно проходными дворами. Отработали жилмассив. Его видели четверо. Мы сделали фоторобот. Игорь положил на стол снимки. Мне кажется, что это один из тех, с кем я встречался в гараже. Кажется или точно? Точно. Они убрали Филина, который, по твоим словам, собрался на покой. Значит, появился кто-то, чье влияние значительно больше. Что думаешь делать? Андрей Петрович. Они придут к Третьякову. Ну, а Лагунов установил, что владелица ягуара Сомова Наталья Борисовна почти ежедневно посещает валютный барын туриста, а кроме того, у нас ее адрес есть. — Значит так, Корнеев. Кафтанов встал. — Ты к Третьякову, а Лагунов пусть эту даму сюда привезет. — А ты крутой парень. Гольдин внимательно, словно впервые увидел, поглядел на Серого. Серый сидел за столом на кухне в квартире Саши, летчика, и пил кофе. Он поставил чашку, поднял глаза на Романа. И Гольдину нехорошо стало от этого взгляда. — Теперь ты возьмешь все наши московские дела. Гольдин встал, подошел к окну. Армянский переулок был полупустым. Солнце высвечивало старые дома, и они в свете этом опять стали нарядными, словно их отремонтировали. Но есть еще одно дело. Какое? Третьяков. Я его сегодня кончу. Мне с тобой? Саша летчик встал. Нет. Гольдин положил ему руку на плечо. Ты отвезешь товар на дачу завтра утром. Сегодня из дома не выходить. Один не управлюсь. В 10 утра к тебе подъедет машина, в ней будут люди. Ты шеф, поэтому и спрос с тебя. Делаем первую партию, и вы с Серым уходите в Польшу. Паспорта — моя забота. Там наши люди переправят вас в Германию, а потом ко мне в Штаты. Хорошая квартира была у Третьякова. Красивая и немаленькая, две большие комнаты. А главное, в самом центре, у метро Кировская, в доме Строкового общества России. По-барски жил Сергей Третьяков. Потолки с лепниной, а по коридору и прихожей на велосипеде можно ездить. Ну и, конечно, обстановка, техника всякая. Опера и ОМОНовцы, жители московских коммуналок и общежитий, только завистливо крутили головами. Квартира была блокирована по всем правилам. Сидели на улице, в садике, молодые ребята и девушки, пели под гитару хорошие старые песни. На чердачной площадке устроились ОМОНовцы, да в квартире три оперы и два крепких паренька. А время шло. Стемнело уже. Фильм по телевизору кончился, тихо в квартире. Вдруг около полуночи звонил телефон. «Да?» — Третьяков поднял трубку. «Паша!» — спросил незнакомый голос. «Нет, вы не туда попали». Сергей положил трубку. И сразу же Корнеев схватил рацию. «Седьмой? Как там?» «Спокойно. Приготовьтесь. Пятый? Приготовьтесь». Прошло несколько минут и запищала рация. «Третий? Я седьмой. В подъезд вошли двое». И сразу лифт загудел. «Начали!» — скомандовал Корнеев. Стали по обе стороны дверей ОМОНовцы. Опера прижались к стене в коридоре. Хлопнула дверца лифта, шаги послышались. И пауза наступила. Минута, вторая, пятая. И, наконец, звонок. Третьяков подошел к двери. «Кто?» «От Лузгина!» «Договоренное привез!» Третьяков распахнул дверь. И в квартиру ввалился здоровенный парень с пистолетом в руке. «К стене, сука!» — рявкнул он. Один из ОМОНовцев ударил его ногой в лицо, второй выбил пистолет и рухнул лоб на пол. Корнеев выскочил на лестницу. На площадке стоял Серый с пистолетом в руке. Кольцом отсекли его от лифта бойцы ОМОНа. «Бросай оружие!» — сказал Корнеев. «Бросай!» Серый улыбнулся, странно как-то. И отрицательно замотал головой. Он пятился к огромному старинному окну. «Бросай и стой на месте! Без парашюта здесь не прыгнешь!» — повторил Корнеев. Серый прижался спиной к окну. Продолжая улыбаться, странно оглядел ОМОНовцев в бронежилетах, автоматчиков, стоявших на лестнице, потом вздохнул глубоко, поднял руку с пистолетом к голове. «Нет!» — Корнеев прыгнул к нему. Выстрел отбросил Серого к окну, и он, проламывая стекла, полетел вниз. Наталья Борисовна, Кафтанов налил сомовый кофе. «Мы все про вашу машину знаем. А главное, хочу вас обрадовать, она найдена и находится у нас. Так вы меня на Петровку порадовать пригласили?» Грустно улыбнулась Сома. Красивая она была. В возрасте около 30, одета, конечно. — Нам нужно узнать вот что. Хилковский машину вам пригнал. — Я за нее заплатила зеленым другом. Долларами, что ли? — Да. — Эта часть вашей жизни меня не касается. Кто у вас машину угнал? — А ее не угоняли. — Не понял. — Ее отняли. — Кто? — Сволочь одна. — Сашка Манцев. Мы когда-то с ним в школе учились. Потом он в летное училище подался. Там натворил что-то, его на 5 лет посадили. «У него есть татуировка?» «Да, 3 звездочки на правой руке». «Вы знаете, где он живет?» «Да, Армянский, 6, квартира 8». «Вы так смело говорите?» «Не боитесь?» — спросил Кафтанов. «Устала я бояться». «Сначала он с бригадой девочку интуриста грабил. Не долю, как другие, а почти все отбирал. Избивал нас страшно. Потом, когда я с этим делом завязала, сниматься стала для журналов, он опять возник. Сволочь, насильник, успокойтесь. Да, я спокойно. Он ко мне пришел, ключи забрал и угнал машину. Сказал, пикнешь, пришью. Саша, летчик, спустился, вышел на улицу ровно в 8. У подъезда уже стоял большой армейский фургон. — Ты летчик? — спросил парень в пятнистой военной форме. — Ну, куда ехать? Саша обошел машину, заглянул в кузов, там сидели еще двое. «Поехали». Он сел в машину. Через полчаса машина въехала в Казихинский переулок, свернула под арку напротив кафе «Московские зори» и остановилась у подъезда. Саша позвонил в дверь на первом этаже. Ему открыл заспанный лохматый парень в очках. «Забираешь?» «Да». Летчик вынул из кармана пачку денег, протянул хозяину. Машину загрузили быстро. Через час они уже были в Салтыковке, остановили машину удачи, обнесенной высоким забором, а охранник в пятнистой форме открыл ворота, и машина скрылась. За столом у Кафтанова сидели оперативники и командир ОМОНа. «Итак, мы взяли объект на выходе из квартиры», — докладывал старший группы наружного наблюдения. «Он встретился с человеком, одетым в афганку, поздоровался, и они потом уехали на машине». В военном крытом грузовике, номер МАН-3716. Машина принадлежит СП «Антик». В Казихинском переулке остановились у дома номер 4, взяли и груз, 10 брезентовых мешков, потом проследовали в Салтыковку. Там машина въехала на территорию дачи, ранее принадлежавшей арестованному замминистра торговли Кузину, нынче приобретенной все тем же «Антиком». За дачей ведется усиленное наблюдение. Так, понятно, спасибо. Кафтанов помолчал. «Что у тебя, Корнеев?» «Груз они брали из мастерской фотохудожника Елисеева. Он за 1000 согласился, чтоб мешки полежали у него. Что в них было, он не знал. Но специфический запах позволил экспертам определить, что прятали там опий сырец». «Дачу блокировать», — Кафтанов встал. «Я сам буду руководить операцией». «Дача больше на крепость походила». Ворота стальные, забор с колючей проволокой по гребню, прожекторы на всех четырех углах. ОМОН и оперативники плотно обложили ее, никто не мог незамеченным уйти. Ждали темноты. — Штурмовать придется, — сказал Корнеев. — Ничего. Кафтанов еще раз в бинокль осмотрел дачу. — Станет темно, мы свет врубим. Время тянулось долго и измерялось теперь количеством выкуренных сигарет. Ближе к вечеру, когда сумерки начали спускаться на лес, приехал Мерседес Лузгина, а чуть попозже наемная Вольво. Наконец совсем стало темно, зажглись огни на даче, вспыхнули прожекторы. И тогда Кафтанов скомандовал по рации «Свет!». Погасли прожекторы, и все вгрузилось во тьму. «Начали! Спокойно, даже слишком!» — сказал Кафтанов. Бесшумно бросились к забору бойцы ОМОНа. Секунда, и крюки кошек впились в гребень забора. Еще несколько минут. Запищала рация. Старший сообщил, что группа захвата на территории. «Действуй», — приказал Кафтанов. И, повернувшись к Корнееву, сказал. «Пошли, Игорь». Они еще не успели дойти до ворот, как они распахнулись. Взревели моторы машин, две «Волги» и два микроавтобуса ворвались на территорию. «Мы с тобой, Корнеев», — начальник Мура сунул рацию в карман, — «шапшному разбору успели». Хлопнул одинокий выстрел, потом кто-то закричал истошно. На огромном участке, кроме дома, еще одно строение было, двухэтажное, фабричного типа. Мимо молодцов в пятнистой форме, мимо машин и разгоряченных схваткой, они прошли в дом. В холле на полу лежали двое с выкрученными за спину руками, наручники намертво сковали запястья, стеклянная разбитая дверь, гостиная с камином, в котором догорали дрова. У стены с поднятыми руками стояли Гольдин, Лузгин, Новиков, Штимель и Саша-летчик. Они с ужасом глядели на стволы автоматов, на ОМОНовцев в бронежилетах, на оперативников с пистолетами. «Ну?» — Вот и все, — сказал Кафтанов. — Давай, Корнеев, ознакомь их с постановлением прокурора и начинай обыск. Да чего же долго он не был дома! И комната его в старой коммуналке показалась ему самой уютной и тихой. Шумела за окном вечерней из Москворечи знакомая зеленая земля его детства. Игорь снял пиджак, скинул наплечные ремни с кобурой и пошел на кухню ставить чайник. Потом он бросил в стакан две ложки растворимого кофе, достал из пакета купленную у метро чебуреки и включил телевизор. Из синего экрана вошел в комнату Борис Павлович Громов в полном сиянии прокурорского мундира. «Перестаньте!» — обаятельно улыбнулся он невидимому собеседнику. «У нас же все перепутано. В магазине обсчитали. Мафия. Кооператив на варенку. Цены поднял. Организованная преступность. Значит, вы отрицаете существование этих преступных структур?» — спросила бойкая дама-корреспондент. «Ну почему же? То, что сегодня случилось с нашей экономикой, породило целый ряд новых форм преступности. Уголовники сейчас пытаются втереться в новые экономические структуры. Вот вам пример. Прокуратура пресекла попытку группы темных дельцов. Кстати, там был полный набор. И наши, и эмигранты, и даже иностранные подданные использовать честную фирму «Антик» в своих темных целях. «Вы закрыли фирму?» — ехидно спросила корреспондентка. «Ну зачем же? Мы защитили ее. Она работает, приносит, кстати, неплохой валютный доход. Так что же сегодня волнует вас, как народного депутата и одного из руководителей прокуратуры?» Лицо Громова стало серьезным, даже трагическим. Он вздохнул тяжело. Игорь от ненависти хлопнул стаканом о стол. «Межнациональные конфликты — это и есть основа оргпреступности». «Так что же делать?» — ахнула корреспондентка. Центр всегда, все 73 года советской власти помогал своим республикам. И сейчас мы отправляем в Карабах лучших оперативников МУРа. Возглавит их опытнейший генерал. «Я знаю, что вы хотите сказать», — предупредил вопрос Громов. «Да, в Москве тяжелая оперативная обстановка, но нам, если хотите, интернациональ...» Игорь встал и выключил телевизор. Не мог он спокойно видеть этого человека. Зазвонил телефон. «Да, Корнеев!» Голос Кафтанова был сухо злым. «Ты, сволочь, эту по телевизору наблюдал?» «Частично». «Ты знаешь, кто опытнейший генерал?» «Нет». «Это я». «А лучшие оперативники — ты, Лагунов, Смирнов, Банкин, в общем, 10 человек. Так что готовься в дорогу». Генерал повесил трубку. Игорь подошел к окну. Зеленели знакомые дворы. Мальчики с криками гоняли мяч на мостовой. Город плавно входил в вечер. Игорь закурил, затянулся два раза глубоко, потом ткнул сигарету в подоконник и сказал тихо: «Дурдом». Конец книги. Декабрь 2005 года. Звукорежиссер Алла Тополева. Читал Вячеслав Герасимов.